Назначение. Учреждения здесь составляют планы, акты, объяснительные записки, считают, пересчитывают. Здесь сосредоточены, озабочены, недовольны начальством, обедают в столовой через дорогу. Здесь есть талантливые, средние, неспособные. Музыка делового дня, треск арифмометров, шелест бумаг, нервные разговоры, женский смех, мелодические звонки машинок. Рабочий кабинет Куропеева. Куропеев сидит за столом. Перед ним секретарша Нюта, привлекательная женщина лет 30. Куропеев смотрит на нее пристально и неловко улыбается, как взрослые улыбаются дети. Она смущена, но в меру, как смущается перед начальником, который уже уходит. Куропеев, ну что, рада, что я наконец ухожу. Здоровье тебе надоел. Нюта смущен. Чем же вы могли мне надоесть? Наоборот, но за вас я действительно рада. Все-таки это серьезное повышение. Телефонный звонок. Куропеев, трубку. Да? Да, слушаю. Зажал трубку. Нюте. Толстяк звонит. Проверяет, правда ли, что меня повысили. В трубку. Милый, это ж не ко мне. Уже все отдал концы. Теперь обращайся к Лямину. Нюти поздравляет. Поздравляет в трубку. Спасибо, спасибо, заходить по новому адресу. Положил трубку. Ну, теперь ж у тебя будет новый начальник. Новый. Дела все расставь по номерам, пусть будет идеальный порядок, чтоб никаких претензий. Ничего, Лямин неплохой мужик, тебе бояться нечего. Нюта, а что мне бояться? Я свое дело делаю. Телефонный звонок. Куропеев, да, Нюти, помогай ему тут. Я... За него ручался, я за него отвечаю в трубку. — Вот, и подумайте сами. Почему я должен за всех думать, Нюти? Дай-ка приказ насчет Егорова. Черт с ним, избавим Лямина от этой неприятности. Нюта, Николай Степанович, а может, не стоит, ему остался год до пенсии? Куропеев, не беспокойся. Этот старик так умеет бороться за свои права, что нам всем учиться и учиться, — подписал приказ в трубку. А вот это ж не ко мне, дорогой. Что делать? Все уже, да. Ни пуха, ни пера. К черту. Входит девушка. Нюта, куда вы, девушка? Николай Степанович не принимает, он сдает дела. Девушка Куропееву. У меня к вам большая просьба, может быть, необычная. Куропеев. Наконец-то необычная. Это интересно. Девушка. Мне нужна справка, что я отработал у вас 2 года. Это для поступления в институт. Куропеев. Отпечатайте там, я подпишу. Нюта. К сожалению, девушка у нас работала не 2 года, а 1. Куропеев. Напишите, что 1 год. Девушка. Нет, мне именно надо, чтобы справка была за 2 года, иначе это не имеет смысла. Куропеев. Виноват, не понимаю. Девушка. Я же предупреждала, что это необычная просьба. Куропеев. Виноват, не понимаю. Девушка испугалась. Нельзя так нельзя, я же ничего не говорю, я только спросила, тогда простите, вышло. Куропеев, улыбаясь. Так значит что, рада, что я ухожу, а? Сознавайся. Нюта смущенно. Чему радоваться? Вы знаете, как я к вам отношусь. Куропеев, улыбаясь. Да. Нюта, и вообще новая метла все равно всегда чисто метет. Куропеев, ничего, привыкай. Ну что же, не пора ли ему перебираться сюда? Я брал номер Лямина, Нюти. Мало ты меня ценила, мало, погоди, еще вспомнишь. Лямин, сегодня говорил с Евдокименко насчет того вопроса, ну, который в статье. Слушай, я сейчас так своевременно, что ты не представляешь. Я сам не думаю, что до такой степени. Ну, что же, когда будешь перебираться сюда? Давай, давай, не тяни. Лямин положил трубку, закончив разговор с Куропеевым. Он находится в отделе. За 4 легкими канцелярскими столами сидят Саня, неглупый молодой человек, Люба, молодая женщина с большими семейными неприятностями, Егоров, пожилой человек, озабоченный с детства. Лямин за 30 лет легко увлекается, легко падает духом. Люба съела конфетку, Саня издал негромкий вопль, Егоров о чем-то справился у Лямина. Саня взглянул на часы. «Так, обед!» Не будем терять время. Кому куда надо? Есть никому, я запираю дверь. Он просунул ножку стула в дверную ручку. Лямин. Товарищи, ну что это? Ну ни к чему, ну не надо. Саня, ты сиди молча. Люба отобрала папку Егорова. Правда, это все можно потом, у нас в запасе вечность. Егоров, может быть, лучше после работы. Посидеем спокойно. Саня освободил стол от бумаг. После работы я не могу, мне надо пораньше уйти. Люба достала выпивку и закуску, разносит бутерброды по столам. Ничего не знаю, мне сегодня просто необходимо уйти раньше, а двоим сразу нельзя. Егоров, всем как раз сегодня понадобилось. Люба, хочу напиться. Я сейчас напьюсь, Саня. Ну что, все? Лямин с неловкостью. Тогда уж хорошо пригласить Анну Ивановну. Может, позовем? Либо, боже мой, у Леши теперь секретарша, и секретарша он ж не может водку пить. Лямин. Она все время остается из-за меня после работы. Без нее я б зашился там с этой писаниной. Саня. Ну как, зовем или не зовем? Я против. Егоров. Если Алексей Юрьевич просит, надо пригласить.